Отступление второе. «Ну?» — с жадным нетерпением поинтересовался восседающий на мощном жеребце широкоплечий воин с впавшими от усталости глазами, но решительно выпеченным вперед подбородком. «Что?» «Ничего, господин!» — выдохнул спешившийся всадник в легких кожаных доспехах, отдавая повод подбежавшему соратнику. «А может и что-то?» «Ты вздумал повеселиться, Трапиус?» Скрипнул зубами задавший вопрос воин. «Нет, господин, я бы не осмелился, мой лорд, но нет уверенности в увиденном и понятом. В той стране, в 6-7 лигах отсюда, высится большая гранитная скала». «Знаю», — рыкнул главный, подавая жеребца вперед и вперев взор в разведчика. «На картах она отмечена как подкова, и что с того?» «Мы нашли много следов, господин. Следы как старые, так и оставленные совсем недавно, и большинство из них ведет именно туда, к подкове, как изволили вы ее назвать, мой лорд». «Следы, оставленные людьми?» «Следы разные», — осторожно ответил разведчик, коротко переглянувшись со вставшими за его спиной товарищами, еще двумя десятками воинов в легких доспехах, прибывших вместе с ним из разведывательной вылазки. «Не томи». «Есть и людские, но больше следов других, мой лорд. Шурды, гоблины, еще какие-то твари. Вокруг все затоптано, ими так сильно, будто неподалеку большое поселение. Нашлись и остатки их добычи. Рваные шкуры, рога, головы, копыта. Охотились. Следы же людей посвежее будут. Оставлены поверх отпечатков тварей вонючих». «Следы людей ведут к подкове?» «Да, мой господин. Прикажете разузнать подробней?» «Нет», — качнул головой всадник, с высоты седла оглядывая медленно двигающийся вперед огромный отряд. «Сразу двинемся к скале. Единым кулаком». «Простите мои слова, лорд, но это может быть ловушка. А может, там и нет, и не был никогда принц Тарис Ван Санти. Не угодить бы в гнездилище поганых тварей». «Вот и разузнайте, пока мы идем вслед за вами», — яростно захрипел всадник. «Я должен первым предстать перед принцем Тарисом. Я должен первым преклонить пред ним колено и повторить слова древней вассальной клятвы. Первым! И посему поспешим. Смените лошадей, подкрепитесь парой глотков вина и куском сыра, а затем снова в седло и вперед». «Да, мой лорд». Повинуясь громогласным властным приказам, большой, очень большой отряд пришел в движение. Застучали подковами копыта по земле, заскрипели колеса тяжело нагруженных повозок, зачавкали по грязи воинские сапоги. Они двигались на северо-запад, направляясь к еще скрытой, сгустившимся туманом величественной гранитной скале, отмеченной на старых имперских картах как подкова. Далеко-далеко позади. Во многих днях пути дотлевали последние угли разоренного, сожженного дотла небольшого пограничного форпоста у стены. Лорду уже нечего было терять. Он одним из последних ударился в бега вместе со своими воинами, преданной челядью, родственниками и их семьями. Он до самого конца малодушно надеялся на милость нового короля, но ее не последовало. В сторону его родового имения выдвинулся ударный кулак имперских кирасиров, подкрепленный боевыми магами, и настало время бежать. Бежать в земли, неподвластные нынешнему королю, бежать туда, где можно найти нового сильного господина и покровителя, такого как принца Тариса Ван Санти, последнего из древнейшего имперского рода. Лорд двигался навстречу не с пустыми руками. Отнюдь. Он приготовил щедрые дары, успев осведомиться о вкусах и пристрастиях Тариса в бытность его наместником западных провинций. Несколько повозок несли на себе груз дорогого шелка, вышитых золотом одежд, белоснежные простыни из особой ткани, что всегда остается прохладной. Имелся и тяжкий груз золота, серебра, великолепного оружия. А позади отряда, скованные и связанные, шагали десятки пленных, захваченных в разоренном форпосте. Преимущественно красивые молодые женщины и сильные мужчины. Их захватили на всякий случай. Вдруг пригодятся. Много историй ходило о наклонностях Тариса Ван Санти и о его темных умениях. Ведь последние два века его называли не иначе, как Тарис, некромант.